Солнце припекает все жарче. Время близится к обеду. О, обед сегодня у Кокины будет на славу. Праздничный пирог удался, а жаркое так аппетитно пахнет, что, кажется, съел бы его без остатка. Рыба украшена маслинами и поставлена в центре стола. Все готово. Но вот беда, где-то задержался жених. Много раз поглядывала с балкона Кокина, не идет ли Беппо. Но вот и он. Беппо, как ты долго! Зачем тебя звала сеньора Беатрич? Эх, какая! Чего ты так вздыхаешь? Где сеньор Тонни? Кто ваш тесть? Он мне еще не тесть. Если еще не тесть, так скоро им будет. Ой, милая Кокина, боюсь, что не будет. Что ты говоришь? Мне так в сердце и ударило. Тебе-то ударило только, а мое уж давно не бьется. Да ну тебя, в чем дело? Кека, ты вправду меня любишь? Бог ты мой, ты еще спрашиваешь. Да если я на все смотрю только твоими глазами. Ну так если любишь, скажи ты мне правду. Ни за какие сокровища в мире я не согласилась бы солгать тебе. Скажи, Кека, ты действительно дочь сеньора Тонни? Что за чертовщину ты городишь? С ума ты спятил? А чья я еще дочь? Ты не сердись. Отвечай мне, где ты родилась? На Корфу родилась. Кека, боюсь я, что это было не так. Да почему же? Тебе вбили в голову какую-то чушь. Да мне прямо сказали, что ты не дочь сеньора Тонни. А чья же? Ой, Господи, духу у меня не хватает сказать. Скажи мне, если любишь. Говорят, ты незаконная. Ой, горе мое! Ну, полно, девушка, не плачь. Доберемся как-нибудь до истины. Беппо, дорогой, неужто у тебя хватит сердца бросить Ух меня? Ты, Господи, не мучай ты меня. Ведь я уже не знаю, жив я или нет. Да кто же это тебе сказал? Вот увидишь, что все это вранье. Нет уж, кто мне сказал, человек верный. Дорогой ты мой, скажи мне, кто сказал? Ну, нет, я не могу. Если не хочешь, значит, не любишь люблю, меня. Люблю, а сказать не могу. Ну да я и сама знаю, кто. А ну кто? Просто никто. Раздумал жениться, разлюбил. Ты сам и придумал. Нет, как честный человек. Ну так скажи мне, кто говорил? Да кто? Я бы сказал. Да боюсь, как бы не вышло сплетни. Не бойся, уж я-то тебе обещаю, что не выдам. Обещаешь? Милый, обещаю. Это мне сказала сеньора Элеонора. Да она-то откуда знает? С какой стати она говорит это? Она это знает, наверное. А сказала, желая мне добра. Сейчас же сбегаю к сеньоре Элеоноре и узнаю, на каком основании она говорит это. Милая Кека, я люблю тебя крепко, но ты сама подумай, что скажут у меня дома, когда я женюсь на девушке, не знающей отца? А вот увидишь ты, все это неправда. Подожди меня, я сейчас вернусь. Ты куда? Только вот сбегаю и сейчас же вернусь. Ты не уходи. Эй, смотри у меня, сплетен не разводить. Не беспокойся, пожалуйста, сбегаю по делу и приду сейчас же. Меня и цепями теперь не удержишь. Все равно убегу к сеньоре Элеоноре. Подожди меня здесь. Ух, как солона мне эта сплетня. Ха. Боюсь, чтобы жена, у которой отец вовсе не ее отец, не народила бы мне детей, которые будут мне не дети.